Тайна Луны. Добавочные факты и объяснения, касающиеся глобусов и монад. Раздел перенесен из первого тома «Тайной доктрины». Два утверждения, сделанные в эзотерическом буддизме, синета, должны быть отмечены и мнения автора приведены. Первое из них следующее. Духовные монады, не вполне закончившие свое минеральное существование на глобусе А, заканчивают его тогда на глобусе Б и так далее. Они проходят несколько раз весь круг, как минералы, и затем снова несколько раз, как растения, и несколько раз, как животное. Мы намеренно воздерживаемся сейчас от выдачи цифр и так далее. Примечание «Эзотерический буддизм», пятое издание, страница 49. Ввиду большой сокровенности, придаваемой цифрам и числам, это было мудрую меру. Сейчас это умалчивание частично отменено, но, может быть, было бы лучше, если истинные числа, касающиеся кругов и эволюционных вращений, были бы в то время выданы полностью или же совершенно не выданы. Чтобы лучше объяснить некоторые вещи, не касаясь математического аспекта доктрины, данное учение может быть расширено и некоторые затемненные пункты освещены. Ввиду того, что эволюция глобусов и эволюция монад так тесно переплетены между собою, мы сделаем из двух учений одно. Что касается домонад, то мы просим читателя иметь в виду, что восточная философия отвергает теологическую догму Запада о вновь созданной душе для каждого новорожденного младенца, ибо эта догма настолько же антифилософична, насколько и невозможна в экономии природы. В каждой новой манвантаре должно быть ограниченное число монад, которые развиваются и становятся все более и более усовершенствованными через ассимиляцию многих последовательных личностей. Это абсолютно необходимо ввиду доктрины перевоплощения и кармы и постепенного возвращения человеческой монады к ее источнику – абсолютному божеству. Таким образом, хотя множество более или менее продвинувшихся монад почти неисчислимы, все же число их предельно, как и все в этой вселенной дифференциации и предельности. Диаграмма 1. Как это показано в двойной диаграмме человеческих принципов и восходящих глобусов, диаграмма 1, существует вечное сцепление причин и следствий и совершенная аналогия, проходящая через все и связующая вместе все линии эволюции. Одно порождает другое, как глобусы, так и личности, но начнем сначала. Чтобы предотвратить будущее заблуждение, некоторые дальнейшие детали могут быть предложены, которые тоже бросят свет на историю человечества на нашей собственной цепи – экстраординарном потомстве цепи Луны. Предположим, что подобный процесс имел место в нашей лунной планетной цепи. Предположим, снова ради довода, и даже если факт этот не подтвержден еще математическими вычислениями, что Луна старше Земли. Вообразите себе, смотри диаграмму 2, 6 спутников глобусов Луны. Эоны до начала развития первого из наших 7 глобусов, занимающих по отношению друг к другу то самое положение, которое спутники-глобусы нашей цепи занимают сейчас по отношению к нашей Земле. Теперь будет легко представить себе, как глобус А лунной цепи оживляет глобус А земной цепи и затем умирает. Следующий глобус Б той же цепи посылает свою энергию в глобус Б новой цепи. Затем глобус С лунной цепи создает свое порождение, сферу С в земной цепи. И, наконец, Луна, наш спутник, изливает всю свою жизнь, энергию и силы в низший глобус нашей планетной цепи, глобус Д, и, передав их новому центру, она становится действительно мертвой планетой, в которой со времени рождения нашего глобуса вращение почти прекратилось. Луна, несомненно, есть спутник нашей Земли, но это не вредит теории, что она передала Земле все, кроме своего трупа. Теперь следует вспомнить, что монады, вращающиеся своими воплощениями в кругу семеричной цепи глобусов, разделяются на семь классов или иерархий, согласно их соответствующим стадиям эволюции, сознания и заслуг. Проследим порядок их появления на глобусе А в первом круге. Протяжение времени между появлениями этих иерархий на любом глобусе так приноровлено, что когда класс седьмой последний появляется на глобусе А, то класс первый только что перешел на глобус Б и так далее, шаг за шагом на протяжении всей цепи. Диаграмма вторая. Также в седьмом малом круге лунной цепи, когда класс седьмой последний покидает глобус А, этот глобус, вместо того, чтобы заснуть, как он делал это в предыдущих кругах, начинает умирать, вступать в свою планетную пролаю. И умирая, он, как было сказано, передает в последовательности свои принципы или элементы жизни и энергию и прочее новому лая-центру, который начинает формирование глобуса А земной цепи. Примечание. Оккультизм разделяет периоды покоя пролаи на несколько видов. Существует индивидуальная пролая каждого глобуса, когда человечество и жизнь переходят на следующий. Семь частичных пролай после каждого большого круга из семи. Планетарная пролая, когда семь больших кругов закончены. Солнечная пролая, когда вся система приближается к концу. И, наконец, всемирная маха или брама-пролая при завершении века Брамы. Это главные пролаи или периоды разрушения. Имеется много других, меньших, но мы сейчас не можем ими заниматься. Конец примечания. Подобный же процесс происходит с каждым глобусом лунной цепи. Один за другим каждый формирует новый глобус земной цепи. Наша нынешняя Луна была четвертым глобусом из лунной серии и находилась на том же плане видимости, как и наша Земля.